Ни казачки, ни семьи. Бегай теперь по кругу, как волк зафлаженный. Опять-таки поворота судьбы в другую сторону нет. Дальчевский не простит убитых офицеров, подумал Ной. Послышалось шипение пара, скрежет якорной цепи. Отходит, значит. Покуда Ной одевался, Россия отошла от пристани, загребая воду плицами. Шлеп, шлеп, шлеп, и все чаще и чаще шлепанье. Собрав пожитки в поношенный китель, абахилы завернув шаровары, вышел в коридор. Лакированные двери кают на обе стороны, зеркала, вделанные в стенки между дверями. Эко славно оборудован пароход, не иначе, как из Германии или Англии. По коридору навстречу, важно, выступали четверо священнослужителей. Широкий, здоровенный, чернобородый мужчина в черном одеянии и высоком клобуке, архиерей, значит, и два красномордых и бородатых иеромонаха и протоиерей. Лицо у его преосвященства сытое, борода кладистая, обихоженная и навитая, и морда приблагостная. Ной прошел мимо к себе в каюту, не склонив рыжей чубой мокрой головы, ни в соборе на моленье. В каюте еще раз протерся полотенцем, сложил в мешочек будничную одежду, причесал бороду и голову, поглядывая в окно со спущенными жалюзи. Прибрал в каюте, лишнее упаковал под полку, туда-сюда, и каюта немножко освободилась. Только возле лакированного столика с зеркалом громоздились друг на дружке два лагуна с медом и маслом, прикрытые шинелью. Старательно заслал постель хрустящей простыней, накрыл одеялом и, вздыбив подушку, залюбовался. Экое удобство, а! Вот как ездили важные господа по Енисею. Теперь можно и к капитану пойти. Выйдя в коридор, Ной повернулся лицом к двери, собираясь замкнуть каюту. И вдруг за спиной раздался до ужаса знакомый голос. «Боженька! Ной Васильевич!» Ной вздрогнул, уронил ключ, помотал головой, промигиваясь. «Дуня! Стерва Дунька!» Ее еще не хватало для полного комплекта. В батистовой белой кофте, невесомый шелковый шарф на покатых плечах, золото с каменями в мочках ушей и глаза, знакомые, разинутые. «Вас не узнать, честное слово, вот уж никак не ожидала, ей-богу, Ной Васильевич!» «Экая паскуда, а! Несусветно оклеветала, и хоть бы в одном глазу совесть прочеркнулась!» «Разорву стерву!» «Нет-нет, тихо, тихо надо, без шума и крику!» Лапы Ноя сами по себе поднялись, легли на покатые плечи Дуни, подтянул к себе грудь в грудь, нос в нос. «Боженька!» — испугалась Дуня. «Вы меня раздавите!» «Замолкни сей момент!» — не сказал, а утробно выдохнул Ной, и, подняв ключ, толкнул спиною дверь, втащил за собою Дуню в каюту. «Не кричи, потому как крик будет последним. Боженька, боженька, тихо, выхухоль! Отпустите же, закричу! Только посмей крикнуть, стерва! А теперь соберись с духом и выложи мне, как на весы Божьи, по чьей подсказке оговорила меня на допросах в УЧК, с какими генералами я вел тайные переговоры в той Самаре, откуда я тебя вез честь честью. Дуня мгновенно поняла, убьет ее за клевету конь рыжий. Боженька, а я-то, дура, думала, что ты человек, а ты рыжий сам дьявол. Ну, бей, бей меня, только в живот, чтобы во мне ребенка от тебя не осталось. В глазах Дуни навернулись слезы. «Какого ребенка?» — опешил Ной, не веря ни единому слову паскудной Дуни. «От тебя забеременела, рыжий черт. Что ты, не спросил Бучика? Там известно. Та проклятущая комиссарша Грива, которая собиралась пристрелить меня за батальон». «Не за батальон, а за поездку с офицерьем в Челябинск, и ты, чтобы не выдать офицеров...